Около 11 вечера на театре военных действий, то есть на площади с прилегающими к ней парками, появились танковые части. Им было приказано сокрушить любовь к ближнему, овладевшую столичной полицией, и они выполнили приказ, не жалея снарядов. Ублаготворяющая граната разорвалась в метре от Альфонса Мовена. Взрывной волной бедняги оторвало пальцы левой руки и левое ухо, а он заверял меня, что эту руку он давно считал лишней, об ухе и говорить нечего. Если я захочу, он тут же пожертвует мне второе. Он даже достал из кармана перочинный нож. Но я деликатно обезоружил репортера и доставил в импровизированный лазарет. Здесь им занялись секретарши издателей, освобожденцев, ревущие в три ручья по причине химического перерождения. Они не только были застегнуты на все пуговицы, но и надели что-то вроде чадры, дабы не ввергнуть ближнего в искушение. Те же, кого особенно проняло, остриглись, бедняжки, наголо. Возвращаясь из лазарета, я на свою беду встретил группу издателей и не сразу узнал их. Они напялили старые джутовые мешки и подпоясались веревками, которые к тому же служили для самобичевания. Упав на колени, они наперебой просили меня смилостивиться над ними и хорошенько их отстегать за развращение общественных нравов. Каково же было мое изумление, когда, присмотревшись получше, я узнал в этих флагеллянтах сотрудников «Плейбоя» в полном составе вместе с главным редактором. Он-то и не позволил мне отвертеться, так его донимало раскаяние. Эти сукины дети хорошо понимали, что только я, благодаря кислородному аппарату, могу им помочь. В конце концов, я уступил против собственной воли и лишь для очистки совести. Рука у меня затекла, дыхание под кислородной маской сбилось. Я боялся, что не найду запасного баллона, когда этот кончится, а наказуемые, выстроившись в длинную очередь, с нетерпением ожидали своей минуты. Чтобы отвязаться от них, я велел им собрать эротические плакаты. Взрыв бомбы в боковом крыле Хилтона, где размещался центр эротику, разбросал их по холлу, уподобив его Содому и Гоморре. Они свалили плакаты в огромную груду у входа в отель и подожгли. К несчастью, дислоцированная в парке артиллерия, приняв наш костер за какой-то сигнал, открыла по нему огонь. Я дал стрекача и в подвале очутился в объятиях мистера Харви Симворта, того самого, кто первым додумался переделывать детские сказочки в порнографические истории. «Красная шапочка переросток», «Али-Баба и 40 любовников» и прочее. А потом сколотил состояние, перелицовывая мировую классику. Его метод был крайне прост. Любое название начиналось со слов «половая жизнь». «Половая жизнь» Белоснежки с семью гномами, «Аладдина» с лампой, «Алисы в стране чудес», «Гулливера» и так далее до бесконечности. Напрасно я отговаривался крайней усталостью. Он с рыданием в голосе упрашивал хотя бы пнуть его хорошенько. Делать нечего, пришлось подчиниться еще раз. Я был так измотан, что едва дотащился до пожарного пункта, где, к счастью, нашлось несколько полных кислородных баллонов. На свернутом шланге сидел, углубившись в футурологические доклады, профессор Троттель Райнер, очень довольный, что выкроил, наконец, немного свободного времени, которого никогда не бывает у кочующего футуролога. Между тем, бомбардировка продолжалась вовсю. При наиболее тяжелых формах поражения добротой особенно жутко выглядел приступ вселенской нежности с ласкательными конвульсиями. Профессор рекомендовал горчичники и большие дозы касторки в сочетании с промыванием желудка. В пресс-центре Стентер Вулис, Геральт Чарки и фоторепортер Кюнце, временно занятый в пари-матч, не снимая масок противогазов, играли в карты. Из-за отсутствия связи им нечего было делать. Я присоединился к ним в качестве зрителя, и тут в пресс-центр влетел Джо Миссинджер, старейшина американской журналистики. Он сообщил, что полиции розданы таблетки фуриазола для нейтрализации бенигнаторов. Ему не пришлось повторять это дважды. Мы с Тримглав помчались в подвал, но вскоре выяснилось, что тревога была ложная. Мы вышли на улицу. Не без сожаления я обнаружил, что отель стал десятка на два этажей ниже. Лавина обломков погребла мой номер со всем, что там находилось. Зарево охватило три четверти небосвода. Здоровенный полицейский в шлеме гнался за каким-то подростком с криком «Остановись, ради бога, остановись, я же тебя люблю!» Но тот, как видно, не принимал его уверений всерьез. Грохот понемногу стихал. Журналистов разбирало профессиональное любопытство, и мы осторожно двинулись в сторону парка. Здесь при живейшем участии тайной полиции совершались черные, белые, розовые смешанные мессы. Огромная толпа неподалеку горько рыдала, над ней возвышался плакат «Не жалейте нас, провокаторов!» Судя по числу обращенных ИУД, расходы правительства на их содержание были немалыми, и, надо думать, отрицательно сказывались на экономическом положении Коста-Риканы. Вернувшись к Хилтону, мы увидели перед отелем еще одну толпу. Полицейские ищейки, уподобившись сенбернарам, выносили из бара самые дорогие напитки и раздавали их всем без разбора. В самом же баре фараоны и бунтари дружно горланили песни, вперемешку подрывные и охранительные. Я заглянул в подвал, но сцены покаяний, ласканий и искренних излияний так на меня подействовали, что я поспешил на пожарный пункт, где рассчитывал найти профессора Троттельрайнера. К моему удивлению, он тоже нашел трех партнеров и резался с ними в бридж. Доцент Кецалькоатль пошел с козырного туза. Это так разгневало Троттельрайнера, что он бросил карты. Мы начали его успокаивать. В дверь заглянул Чарки и сообщил о речи генерала Акильо, только что переданной по радио. Генерал грозил утопить бунт в крови обычной бомбардировкой города. После недолгого совещания мы решили отступить на самый нижний канализационный ярус Хилтона, располагавшийся под бомбоубежищем. Кухня отеля лежала в руинах, и есть было нечего. Проголодавшиеся филуминисты, издатели и бунтари набивали рты шоколадками, питательными смесями и желе, укрепляющими потенцию. Все это они нашли в опустевшем центре эротико. Я видел, как менялись их лица, когда пикантные сласти и любимцы смешивались в их крови с бенигнаторами. О последствиях этой химической реакции страшно было подумать. Видел братание футурологов с индейцами, чистильщиками ботинок, тайных агентов в объятиях горничных и уборщиц, сердечный альянс котов с огромными жирными крысами. Вдобавок всех поголовно лизали полицейские псы. Мы медленно пробирались сквозь толпу. Эта прогулка меня утомила, к тому же я шел замыкающим и нес половину резервных баллонов. Заласканный, зацелованный в руки и ноги, обожаемый, задыхающийся от рукопожатия и нежности, я упорно пробивался вперед, пока, наконец, не раздался торжествующий клич Стентера. Он нашел вход в канал. Собрав последние силы, мы сдвинули тяжелую крышку люка и один за другим спустились в бетонированный колодец. Профессор Троттельрайнер поскользнулся на ступеньке железной лестницы. Я поддержал его и спросил, так ли он представлял себе этот конгресс. Вместо ответа он попытался поцеловать мне руку, что сразу пробудило у меня подозрение. И точно. Оказалось, маска у него съехала, и профессор успел наглотаться воздуха, зараженного добротой. Мы незамедлительно применили физические мучения, чистый кислород и чтение вслух реферата Хаякавы. Это была идея Хаулера. Придя в себя, о чем свидетельствовал каскад сочных ругательств, профессор последовал за остальными. Вскоре слабый луч фонарика уперся в масляные разводы на черной глади канала. Мы несказанно обрадовались. Целых 10 метров земли отделяло нас от поверхности бомбардируемого города. Но как же мы удивились, обнаружив, что не мы первые подумали об этом убежище. На бетонной приступке восседала в полном составе делегация дирекции Хилтона. Рачительные менеджеры запаслись надувными креслами из гостиничного бассейна, транзисторами, батареями бутылок виски, швепса и множеством холодных закусок. Они тоже пользовались кислородными аппаратами, так что им и в голову не пришло бы поделиться хоть чем-нибудь с нами. Но мы приняли угрожающий вид, к тому же нас было больше, и это их убедило. В добром, хотя отчасти вынужденном согласии, мы принялись за разделку омаров. Этим ужином в программе непредусмотренным завершился первый день футурологического конгресса. Уставшие от волнения минувшего дня, мы готовились ко сну в обстановке более чем спартанской, если учесть, что спать предстояло на узкой бетонной полосе со всеми признаками ее канализационного назначения. Предстояло решить вопрос о честном дележе 6 надувных кресел, которые прихватила с собой дирекция Хилтона. Их хватило бы на 12 персон, ибо 6 менеджеров согласились разделить свои спальные места с секретаршами. Нас же, спустившихся в канал во главе со Стентером, было 20. Сюда входила футурологическая группа Дрингенбаума, Хейзлтона и Троттельрайнера, журналисты и комментаторы телекомпании CBS, а также двое присоединившихся по дороге. Никому неизвестный плотный мужчина в кожаной куртке и бриджах и малютка Джо Коллинз, личная секретарша редактора «Плейбоя». Стентер намеревался воспользоваться ее химическим перерождением и уже по пути, как я слышал, договаривался с ней о праве на публикацию ее мемуаров. При таком множестве претендентов обстановка немедленно накалилась. Мы стояли по обе стороны вожделенных кресел, глядя друг на друга из-под лобья. Впрочем, в кислородных масках и нельзя было иначе. Кто-то предложил, чтобы все разом по сигналу сняли маски, тогда, наглотавшись как следует альтруизмом, мы устранили бы самый предмет спора. Никто, однако, не спешил следовать этому совету. После долгих споров мы пришли к компромиссу, согласившись на жеребьевку и посменный трехчасовой сон. Жребиями нам послужили купоны прелестных капитуляционных книжечек, тех самых, кое у кого они сохранились. Мне выпало спать в первой смене с профессором Троттельрайнером, гораздо более худым и даже костлявым, нежели мне того бы хотелось, раз уж мы делили с ним ложе, точнее кресло. Вторая смена бесцеремонно растолкала нас и стала укладываться на наших местах, а мы примостились на коленках у самой воды с тревогой, следя за давлением кислорода в баллонах. Было ясно, запаса хватит на пару часов. Перспектива очутиться в рабстве у добродетели казалась нам неизбежной и навевала мрачные мысли. Коллеги, зная, что я успел вкусить это блаженство, настойчиво расспрашивали меня о впечатлениях. Я уверял, что это не так уж плохо, но без особого энтузиазма. Нас клонило ко сну. Чтобы не свалиться в канал, мы привязались кто чем мог к железной лесенке под люком. Мою неспокойную дремоту прервало эхо взрыва, более сильного, чем все предыдущие. Я огляделся в полутьме. Все фонарики, кроме одного, были предусмотрительно выключены. На бетонную дорожку вылезали громадные толстые крысы. Удивительно было, что они передвигались гуськом и на задних лапах. Я ущипнул себя, вроде не сон. Разбудив профессора Троттельрайнера, я указал ему на этот страшный феномен. Он тоже опешил. Крысы ходили парами, вовсе не обращая на нас внимания. Во всяком случае, они не собирались лизать нас, что профессор счел благоприятным симптомом. Воздух, скорее всего, был чист. Мы осторожно сняли маски. Оба репортера справа от нас спали, как убитые крысы, по-прежнему прохаживались на задних лапах. Мы с профессором расчихались, защекотало в носу. Сперва я решил, что это из-за канализационных запахов, и тут увидел первые корешки. Нагнулся. Об ошибке не могло быть и речи. Я пускал корешки чуть пониже коленей, а выше зазеленел. Теперь и руки покрывались почками. Почки росли на глазах, набухали и распускались. Белесые, правда, как и положено подвальной растительности. Я чувствовал еще немного, и я начну плодоносить. Хотел обратиться за разъяснениями к Троттельрайнеру, но пришлось повысить голос. Так громко я шелестел. Спящие тоже походили на постриженную живую изгородь, усыпанную цветами лиловыми и пурпурными. Крысы пощипывали листочки, поглаживали усы лапками и росли. Еще немного, подумал я, и можно будет их оседлать. Как дерево я тосковал по солнцу. Откуда-то издалека доносились мерные сотрясения. Что-то осыпалось, гудело, эхо прокатывалось по коридорам. Я покраснел, потом зазолотился и, наконец, стал ронять листья. Что, уже осень, удивился я? Так скоро? Ну, тогда пора собираться в поход. Я вырвал корни из почвы и на всякий случай прислушался. Так и есть. Труба зовет. Крыса с поводьями и под седлом, экземпляр исключительный даже для породистого скакуна, повернула голову и посмотрела из-под скошенных ресниц печальным взглядом профессора Троттельрайнера. Мне стало как-то не по себе. Если это профессор, похожий на крысу, седлать его не годится. Но если это всего лишь крыса, похожая на профессора, стесняться нечего. А труба звала! Я прыгнул на спину скакуна и свалился в канал. Зловонная ванна отрезвила меня. Содрогаясь от омерзения, я вылез на бетонированную дорожку. Крысы нехотя потеснились. Они по-прежнему прогуливались на задних лапах. Ну, конечно, мелькнуло у меня. Галлюциногены. Если я считал себя деревом, почему бы им не принять себя за людей? Я вслепую искал кислородный аппарат. Побыстрее бы надеть его. Нащупав маску, натянул ее на лицо, но все же вдыхал кислород с тревогой. Откуда мне знать, настоящая это маска или только фантом? В подвале вдруг посветлело. Я поднял голову и в открытом люке увидел сержанта американской армии. Он протягивал мне руку. «Скорее!» — кричал он. «Скорее!» «Что, вертолеты прислали?» — вскочил я. «Наверх! Поторапливайся!» — надсаживался он. Остальные вскочили тоже. Я взобрался по лесенке. «Наконец-то!» – пыхтел подо мною Стентер. Снаружи было светло от пожара. Я огляделся. Никаких вертолетов, только несколько солдат в боевых шлемах десантных частей подавали нам какую-то упряжь. «Что это в недоумении?» – спросил я. «Живее, живее!» – торопил сержант. Солдаты начали меня запрягать. «Галлюцинация!» – решил я. «Ничего подобного!» – отозвался сержант. «Это десантное снаряжение, индивидуальные мини-ракеты. Резервуар горючего в ранце. Держись за эту штуковину!» Он сунул мне какую-то рукоятку, а стоявший за моей спиной десантник уже затягивал лямку. «Пошел!» Сержант хлопнул меня по спине и дотронулся до какой-то кнопки на моем ранце. Раздался резкий протяжный свист. Мои ноги окутал пар, а может быть дым. Он вырвался из сопла в ранце. И я взлетел, словно перышко. «Но мне же не справиться с управлением!» — кричал я, свечой взмывая в черное небо, объятое грозным заревом. «Разберешься! Азимут на полярную!» — орал внизу сержант. Я поглядел вниз. Подо мною проносилась гигантская груда обломков. Еще недавно она была гостиницей «Хилтон». Рядом с нею виднелась небольшая толпа. Дальше огромным кольцом вздымались кроваво-красные языки пламени. На огненном фоне появилось черное круглое пятнышко. Это стартовал с открытым зонтом «Троттель-Райнер». Я ощупал себя, проверяя, прочно ли держатся по струнке и ремни. Ранец булькал, пищал, свиристел. Пар из сопла все сильнее обжигал искры. Я поджал ноги как только мог, потерял при этом устойчивость и целую минуту барахтался в воздухе, словно большущий тяжелый жук. Потом, случайно задев рукоятку, должно быть, изменил угол выхлопа и сразу перешел на горизонтальный курс. Ощущение было довольно приятное. Оно было бы еще приятнее, зная, куда лечу. Я поворачивал рукоятку, пытаясь окинуть взглядом раскинувшийся подо мною простор. На огненном фоне чернели зубчатые руины домов. Голубые, зеленые, красные нити огня тянулись ко мне с земли. Что-то просвистело возле ушей. «Да ведь это по мне стреляют!» «Ну, скорей же, скорей!» Я рванул рукоятку. Ранец харкнул, фыркнул, как неисправный паровоз, обжег мне кипятком ноги и дал такого пинка, что я кувырком полетел в черное, как деготь, пространство. Ветер свистел в ушах. Я чувствовал, как из карманов вываливаются перочинный нож, бумажник и прочие мелочи. Попытался нырнуть за ними, но потерял их из виду. Я был совершенно один, под далекими спокойными звездами, и, не переставая шипеть, гудеть, свиристеть, летел. Попытался найти полярную, чтобы выправить курс. Когда мне это наконец удалось, ранец испустил дух, и я, набирая скорость, понесся к земле. На мое счастье, в последний момент я уже различал ленту шоссе в дымке тумана, тени деревьев, какие-то крыши. Ранец выплюнул последнюю порцию пара. Я сбавил скорость и упал на траву довольно мягко. А рядом в канаве кто-то стонал. Вот было бы удивительно, подумал я, окажись там профессор. Действительно, это был он. Я помог ему встать. Он ощупал себя в поисках очков. Впрочем, сам он был совершенно цел. Троттель-Райнер попросил помочь ему отстегнуть упряжь, потом уселся на ранце и достал что-то из бокового отделения. Какие-то стальные трубки и колесо. «А теперь ваш!» Из моего ранца он тоже извлек колесо, к чему-то приладил его и крикнул: «По местам, едем!» «Что такое? Куда?» – удивился я. «Тандемом в Вашингтон», – коротко объяснил профессор. Ногу он уже держал на педали. «Галлюцинация!» – промелькнула у меня. «Вот еще!» – возмутился профессор. «Обычное десантное снаряжение!» «Допустим. Но вам-то откуда все это известно?» – спросил я, устраиваясь на заднем сиденьице. Профессор оттолкнулся, мы покатились. Сначала по траве, потом по асфальту. «Я работаю в военно-воздушных силах США!» – выкрикнул он, энергично перебирая ногами. Насколько я помнил, между нами и Вашингтоном простирались Перу и Мексика, не говоря уже о Панаме. «Мы не дотянем на велосипеде!» – заорал я против ветра. «Только до сборного пункта!» – крикнул в ответ профессор. Неужели он не был обычным футурологом, за которого себя выдавал? Ну и влип я в историю. И что мне там делать в Вашингтоне? Я притормозил. «Вы что, шевелите ногами, коллега!» – отчитывал меня Троттель-Райнер, пригнувшись к рулю. «Нет, остановка!» «Я выхожу», — решительно возразил я. Тандем вильнул и остановился. Профессор, упираясь ногой в землю, издевательски указал на окружающую нас темноту. «Как хотите, Бог помощь!» Он уже отъезжал. «Вашими молитвами!» — бросил я ему вслед. Красная искорка сигнального фонаря исчезла во тьме, а я, обескураженный, присел на дорожный столбик, чтобы обдумать положение. Что-то кололо меня выше колен. Я машинально протянул руку, нащупал какие-то ветки и начал обламывать их. Стало больно. «Если это мои побеги», — сказал я себе, — «тогда, несомненно, я все еще галлюцинирую». Я наклонился, чтобы проверить, и вдруг меня ослепило. Из-за поворота блеснули серебряные фары, огромная тень машины притормозила, открылись дверцы. На приборном щитке горели зеленые, золотистые, синие огоньки индикаторов, матовый свет обволакивал стройные женские ноги в нейлоновых чулках, золотые туфельки ящерицы покоились на педалях, темное лицо с пунцовыми губами склонилось ко мне, на пальцах сжимавших баранку сверкнули бриллианты. «Подвести?» Я сел и даже забыл о своих ростках. До того я был ошарашен. Украдкой провел по своим ногам ладонью и нащупал чертополох. «Что, уже?» — послышался низкий чувственный голос. «В каком смысле?» — растерянно отозвался я. Женщина пожала плечами. Мощный автомобиль рванулся. Она нажала какую-то клавишу, кабина погрузилась во тьму, лишь навстречу нам мчалась освещенная полоса асфальта. Из передней панели поплыла щелкающая мелодия. «Странно как-то», — размышлял я. «Что-то не то. Руки не руки, ноги не ноги. Правда, не ветки, чертополох, но все-таки». Я присмотрелся к незнакомке внимательней. Она, несомненно, была красива, что-то в ней было манящее, демоническое и персиковое одновременно. Но вместо юбки торчали какие-то перья. Страусины? Или это галлюцинация? С другой стороны, нынешняя женская мода. Я терялся в догадках. Шоссе было пусто. Мы мчались так, что игла спидометра перегибалась через ограничитель шкалы. Чья-то рука вцепилась мне сзади в волосы. Я вздрогнул. Длинные острые ногти царапали мне затылок. Не жестоко, а скорее игриво. «Что это? Кто там?» Я хотел обернуться, но не смог. «Пустите!» Впереди показались огни, какой-то большой дом. Под колесами захрустел гравий, машина резко свернула, прижалась к тротуару вплотную, остановилась. Рука, все еще державшая меня за волосы, принадлежала другой незнакомке, одетой в черное, бледной, стройной, в темных очках. Дверцы машины открылись. «Где мы?» — спросил я. Не ответив, они взялись за меня. Первая выталкивала из машины, вторая тащила наружу, стоя уже на тротуаре. Я вышел. В доме веселились, оттуда доносилась музыка, чьи-то пьяные крики. У стоянки золотом и пурпуром переливался фонтан, освещаемый из окна. Мои спутницы стиснули меня с двух сторон. «Но мне некогда», — пробормотал я. «Они будто не слышали». Та в черном наклонилась и горячо дохнула мне в ухо. «Ха! Простите, что?» Мы были уже у дверей. Их начал разбирать смех, и смеялись они не просто так, а надо мной. Все в них отталкивало меня, к тому же они становились все меньше. «Приседали?» «Нет, ноги у них покрывались перьями». «Ага», — облегченно вздохнул я, — «все-таки, значит, галлюцинация». «Какая еще галлюцинация? Недотепа!» — прыснула незнакомка в очках. Она подняла обшитую черным жемчугом сумочку и огрела меня прямо по темени. Я взвыл от боли. «Поглядите-ка на этого галлюцинанта!» — кричала другая. Страшный удар обрушился на то же самое место. Я упал, закрывая руками голову, открыл глаза. Надо мною склонился профессор с зонтом в руке. Я лежал на бетоне возле канала. Крысы, как ни в чем не бывало, ходили парочками. «Где? Где болит?» — допытывался Троттельрайнер. «Здесь?» «Нет, здесь», — я показал на вспухший затылок. Взяв зонт за верхний конец, он врезал мне по больному месту. «Спасите!» — взмолился я. «Ради бога, довольно! За что?» «Это и есть спасение», — ответил безжалостно футуролог. «К сожалению, у меня под рукой нет другого противоядия». «Ну хотя бы не набалдашником, прошу вас!» так вернее». Он ударил меня еще раз, повернулся и кого-то позвал. Я закрыл глаза. Голова невыносимо болела. Меня тряхнуло. Профессор и мужчина в кожаной куртке, ухватив меня под мышки и под колено, куда-то понесли. «Куда?» — закричал я. Щебенка сыпалась прямо в лицо шатающихся перекрытий. Я чувствовал, как мои санитары ступают по какой-то хлипкой доске или мостику и боялся, что они поскользнутся. «Куда это мы?» — тихо спросил я. Никто не ответил. В воздухе стоял непрестанный гул. Стало светло от пожара, мы были уже на поверхности. Какие-то люди в мундирах хватали подряд всех, кого удавалось вытащить из канализационного люка, и бесцеремонно швыряли в открытые дверцы. Мелькнули огромные белые буквы «US Army Copter 1-109-849», и я упал на носилки. Профессор Троттельрайнер просунул голову в вертолет. «Простите, тихий!» — кричал он. «Тысячу извинений, но так было нужно!» Кто-то, стоявший за ним, вырвал у него зонт, дважды крест-накрест огрел им профессора по макушке и пихнул его так, что футуролог со стоном упал между нами. И тут же взвыли моторы, зашумели пропеллеры, машина торжественно воспарила ввысь. Профессор пристроился рядом с моими носилками, осторожно поглаживая затылок. Не могу не признаться, понимая все благородство его поведения, я, однако, с удовольствием наблюдал, как на темени у него вырастает громадная шишка. «Куда мы летим?» «На Конгресс», — ответил все еще морщась от боли профессор. «То есть как это на Конгресс? Ведь Конгресс уже был». «Вмешательство Вашингтона», — коротко объяснил Троттельрайнер. «Будем продолжать заседание». «Где?» «В Беркли». «В университете?» «Да. Может, у вас найдется какой-нибудь нож, хоть перочинный?» «Нет». Вертолет задрожал. Гром и пламя распороли кабину. Мы вылетели из нее друг за другом в бескрайнюю темноту. Как долго я потом мучился. Мне слышались стонущие голоса сирен. Мою одежду разрезали ножом, я терял сознание и вновь приходил в себя. Меня трясла лихорадка и ухабистая дорога. Над головой белел потолок скорой помощи, рядом лежало что-то продолговатое, забинтованное, как мумия. По притороченному сбоку зонту я узнал Троттельрайнера. «Я жив», — пронеслось у меня в голове. «Все-таки мы не разбились насмерть. Какое счастье!» Машина вдруг накренилась, перевернулась с пронзительным скрежетом, пламя и гром разорвали жестянку кузова. Что опять сверкнула последняя мысль, а потом черное непроницаемое беспамятство. Открыв глаза, я увидел над собой стеклянный купол. Какие-то люди в белом, с масками на лицах и руками воздетыми, как для благословения, переговаривались полушепотом. «Да, это был тихий», — донеслось до меня. «Сюда, в банку». «Нет, только мозг, остальное никуда не годится. Дайте пока наркоз». Кусочек ваты на никелевом диске заслонил мне весь свет. Я хотел закричать, позвать на помощь. Вместо этого вдохнул глоток жгучего газа и растворился в небытии. Когда сознание вернулось ко мне, я не мог разлепить веки, не чувствовал ни рук, ни ног, словно в параличе. И все же пытался пошевелиться, несмотря на боль во всем теле. «Успокойтесь. Не шевелитесь, пожалуйста», — услышал я мелодичный женский голос. «А? Где я? Что со мной?» — пролепетал я. Рот у меня был совершенно чужой, и лицо, наверное, тоже. «Вы в санатории. Все хорошо. Не волнуйтесь, прошу вас. Сейчас мы дадим вам поесть». «Да мне же нечем!» — хотел, но не смог я ответить. Послышалось лязганье ножниц. Марля кусками спадала с лица, стало светлей. Два санитара, я удивился их громадному росту, крепко, но бережно взяли меня под мышки, приподняли и усадили в кресло-коляску. Передо мной дымилась тарелка аппетитного с виду бульона. Я машинально потянулся за ложкой и заметил, что взявшая ложку рука маленькая и черная, как эбонит. Я поднес ее поближе к глазам. Судя по тому, что я владел ею совершенно свободно, это была моя рука. Но как же она изменилась! Желая узнать, в чем дело, я привстал и увидел зеркало на противоположной стене. Там, в кресле коляски, сидела молодая хорошенькая негритянка, вся забинтованная, в пижаме, с ошеломленным выражением лица. Я дотронулся до своего носа. То же самое сделало отражение в зеркале. Тогда я начал ощупывать лицо, шею, плечи, наткнулся на бюст и испуганно вскрикнул не своим тоненьким голосом: «Боже праведный!» Медсестра кого-то отчитывала, почему не занавесили зеркало. Потом она обратилась ко мне: «Вы Ион Тихий, не так ли?» «Ну да! То есть да, да! Ну что это значит? Вот та девушка, та негритянка!» «Трансплантация. Другого выхода не было. Речь шла о спасении вашей жизни, то есть вашего мозга», — быстро, но отчетливо говорила сестра, взяв меня за руки. Я закрыл глаза. Снова открыл. Мне сделалось дурно. Вошел хирург. Его лицо выражало крайнюю степень негодования. «Это еще что такое?» — загремел он. «Только шока ему не хватало». «Он уже в шоке», — сообщила сестра. «Это все Симмонс, господин профессор. Говорил я ему, занавесь зеркало». «В шоке? Так чего же вы ждете? В операционную!» — распорядился хирург. «Нет, больше не надо!» — закричал я. Никто не обращал внимания на мой девичий писк. Белая марля закрыла глаза и лицо. Попробовал вырваться. Куда там? Я слышал и чувствовал, как плавно катится кресло по плитам пола. Раздался ужасающий грохот. С резким треском лопались какие-то стекла. Больничный коридор наполнили гром и пламя. «Экстремисты! Экстремисты!» — надрывался кто-то. Стекло хрустело под ботинками убегавших. Я хотел сорвать с себя ненавистную марлю. Не смог. Почувствовал острую боль в боку и потерял сознание. Очнулся я в киселе. Кисель был клюквенный, определенно недослащенный. Я лежал вниз лицом, сверху давило что-то большое и мягкое. Я сбросил с себя тяжесть, оказалось, матрас. Битый кирпич больно впивался в колени и кожу ладоней. Выплевывая клюквенные зернышки и кирпичную крошку, я приподнялся на локтях. Палата выглядела как после взрыва. Шторы оборваны, уцелевшие осколки оконных стекол накренены внутрь, кровать повалена на бок, ее сетка опылена. Рядом со мной лежал запачканный в киселе листок с печатным текстом. Я пробежал его глазами. «Дорогой пациент, имя, фамилия. Ты находишься в экспериментальной клинике нашего штата. Операция, сохранившая тебе жизнь, оказалась серьезной, очень серьезной. Не нужно ее зачеркнуть. Лучшие наши хирурги, используя последние достижения медицины, сделали тебе 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, не нужно ее зачеркнуть, операций. Ради твоего блага они были вынуждены заменить отдельные части твоего тела органами, взятыми у других лиц, в соответствии с федеральным законом, одобренным обеими палатами Конгресса. Законодательный вестник, публикация, экземпляр 1989/0001/89/1. Дружеское наставление, которое ты в настоящую минуту читаешь, поможет тебе адаптироваться к новым условиям твоей жизни. Мы спасли ее, но при этом нам пришлось изъять у тебя руки, ноги, позвоночник, череп, лопатки, желудок, почки, печень, прочие органы. Ненужное зачеркнуть. За судьбу вышеуказанных бренных останков ты можешь быть совершенно спокоен. Мы позаботились о них, как велит твоя вера, и согласно ее традициям совершили обряд погребения, кремации, мумификации, рассеивания праха по ветру, наполнения урны пеплом, освещения, высыпки в помойную яму. Ненужное зачеркнуть. Новый облик, в котором отныне тебе предстоит вести счастливую и здоровую жизнь, кое в чем может показаться для тебя неожиданным. Но мы заверяем тебя, что, подобно нашим остальным дорогим пациентам, ты к нему быстро привыкнешь. Мы усовершенствовали твой организм при помощи наилучших, полноценных, удовлетворительных, таких, какие нашлись под рукой, органов, ненужное зачеркнуть. Мы гарантируем работу указанных органов в течение 1 года, 6 месяцев, квартала, 3 недель, 6 дней. Ненужное зачеркнуть. Ты должен понять, что...» На этом текст обрывался. Лишь теперь я заметил, что сверху кто-то вывел четкими буквами: «Ион Тихий, опер 6, 7 и 8. Комплект». Листок в моих руках задрожал. Боже, что от меня осталось? Я не решался взглянуть даже на собственный палец. Тыльная сторона ладони заросла толстыми рыжими волосками. Я затрясся, как в лихорадке, встал, опираясь о стену. Перед глазами плыло. Бюста не было, и то, слава богу. Стояла полная тишина. Какая-то птичка чирикала за окном. Нашла тоже время чирикать. Комплект. Что значит комплект? Кто я? Йон Тихий, в этом я был уверен. Следовательно, сперва я ощупал ноги. Обе на месте, только кривые, буквы «Х». Живот непомерно велик. Палец погрузился в пупок, как в колодец. Толстые складки жира. Что же случилось? Ага, вертолет. Кажется, его сбили. Скорая помощь, мина, может, граната, потом та маленькая негритянка, потом экстремисты в коридоре, гранаты. Выходит, ее тоже, бедняжку. И еще раз. Но что означает этот погром, эти обломки? «Эй, есть тут кто-нибудь?» – закричал я. И осекся, пораженный собственным голосом. Настоящий оперный бас, даже эхо отозвалось. Очень хотелось глянуть в зеркало, но было страшно. Я поднес руку к щеке. «Боже, милостивый!» Кудлатые свалявшиеся патлы. Наклонившись, увидел бороду. Она закрывала половину пижамы. Растрепанная, косматая, рыжая. Ахено Барбарус. Рыжебородый. Ладно, можно побриться. Я выглянул на террасу. Птичка чирикала, как ни в чем не бывало. Дура. Тополя, сикамор, кусты. Что это, сад? Больничный. На скамейке кто-то грелся в лучах солнца, закатав рукава пижамы. «Эй, там!» – позвал я. Он обернулся. Я увидел до странности знакомое лицо и растерянно заморгал. «Да ведь это мое лицо! Это я!» В три прыжка я выскочил на террасу. Тяжело дыша, всматривался в собственные черты. Сомнений не было. На скамье сидел я. «Чего вы так уставились?» – неуверенно отозвался он моим голосом. «Откуда это у вас?» – через силу выдавал я. «Кто вы? Кто дал вам право?» «А, это вы!» Он встал. «Перед вами профессор Троттель Райнер». «Но почему же...» «Бога ради, почему? Кто?» «Я тут совершенно ни при чем», — произнес он внушительно. Мои губы на его лице подрагивали. «Ворвались сюда эти, как их, иппи, бунтари, граната. Ваше состояние было признано безнадежным, да и мое тоже. Я ведь лежал рядом в соседней палате». «Как это безнадежным?» – возмутился я. «Что, я слепой? И как вы только могли?» «Но я ведь был без сознания, уверяю вас. Главный хирург, доктор Фишер, мне все объяснил. Сперва брали тела и органы в хорошей сохранности, а когда очередь дошла до меня, остались одни отходы, поэтому...» «Да как вы смеете? Присвоили мое тело, да еще охаиваете его!» «Не охаиваю, а лишь повторяю слова доктора Фишера. Сначала вот это...» — он ткнул себя пальцем в грудь — «сочли непригодным, но потом за неимением лучшего решились на пересадку. Вы к тому времени были уже пересажены». «Я? Пересажен?» «Ну да, ваш мозг». «А это кто? То есть кто это был?» — указал я на себя. «А один из тех экстремистов, какой-то их главарь, говорят. Не умел обращаться со взрывателем, и его садануло в череп осколком, так я слышал. Ну и...» Троттель Райнер пожал моими плечами. Меня передернуло. В этом теле мне было не по себе, я не знал, как к нему относиться. Оно мне претило. Ногти толстые, квадратные, ни малейших признаков интеллигентности. «Что же будет?» — прошептал я, опускаясь на скамью рядом с профессором. Ноги меня не слушались. «Нет ли у вас карманного зеркальца?» Он достал зеркальце из кармана. Я торопливо схватил его и увидел огромный подбитый глаз, пористый, нос, зубы в плачевнейшем состоянии. Нижняя часть лица утопала в рыжей густой бороде, за которой угадывался двойной подбородок. Возвращая зеркальце, я заметил, что профессор снова выставил оголенные ноги на солнце. Хотел было сказать, что кожа у меня чрезвычайно чувствительная, но прикусил язык. Обгорит на солнце до волдырей, его дело. Теперь уж, во всяком случае, не мое. «Куда мне идти?» – спросил я потерянно. Троттель Райнер оживился. Его умные глаза с сочувствием остановились на моем лице. «Не советую идти куда бы то ни было. Того типа разыскивали ФБР и полиция штата за серию покушений. Объявление о розыске на каждом углу, приказано стрелять без предупреждения». Я вздрогнул. Только этого еще не хватало. «Боже мой, опять, наверное, галлюцинация». «Да что вы!» – живо возразил Троттель Райнер. «Явь, дорогой мой, самая настоящая явь». «А почему больница пуста?» «Так вы не знаете?» «Ах, да, вы же потеряли сознание». «Забастовка». «Врачей?» «Да, всего персонала. Экстремисты похитили доктора Фишера, а взамен требуют выдать им вас». «Выдать меня?» «Ну да, они ведь не знают, что вы, так сказать, больше не вы, а Йон Тихий». Голова у меня шла кругом. «Я покончу с собой», — заявил я хриплым басом. «Не советую, чтобы вас снова пересадили». Я лихорадочно соображал, как узнать, галлюцинация это или нет. «А если бы», — сказал я, вставая, — «что?» «Если бы я на вас прокатился, а? Что скажете?» «Про что?» «Вы, верно, спятили». Я смерил его взглядом, весь подобрался, прыгнул и свалился в канал. И хотя я чуть не захлебнулся черной вонючей жижей, какое это было облегчение! Я вылез на берег, крыс поубавилось, должно быть, разбрелись кто куда. Осталось всего 4. Они играли в бридж у самых ног крепко спящего Троттель Райнера его картами. Я ужаснулся. Даже если учесть небывалую концентрацию галлюциногенов, возможно ли, чтобы крысы в самом деле играли в бридж? Я заглянул в карты самой жирной. Она метала их как придется. Какой уж там бридж, ну и слава богу. Я облегченно вздохнул. На всякий случай я твердо решил ни на шаг не отходить от канала. Всевозможные варианты спасения успели мне надоесть, во всяком случае, на ближайшее время. Сперва пусть дадут гарантии, а то опять привидится не весь что. Я ощупал лицо. Ни бороды, ни маски. Куда она подевалась? «Что касается меня, — произнес профессор, не открывая глаз, — я порядочная девушка и надеюсь, вы будете вести себя должным образом». Он приложил ладонь к уху, как бы выслушивая ответ, и добавил: «О нет, я вовсе не притворяюсь невинной, чтобы разжечь ваше пресыщенное сладострастие. Я говорю чистую правду. Не прикасайтесь ко мне, иначе я буду вынуждена лишить себя жизни». «Ага», — догадался я. «Похоже, и этот не прочь искупаться в канале». Теперь я слушал профессора спокойнее. Его галлюцинации вроде бы подтверждали, что я-то, по крайней мере, в полном порядке. «Спеть я могу, отчего бы не спеть», — произнес между тем профессор. «Скромная песенка еще ни к чему не обязывает. Вы мне будете аккомпанировать?» «Но, может быть, он просто разговаривает во сне. В таком случае опять ничего не известно. Оседлать его ради пробы». Но прыгнуть в канал я мог и без его помощи. «Я сегодня не в голосе. Да и мама меня заждалась. Не провожайте меня», — категорически заявил Троттель Райнер. Я встал и посветил фонариком по сторонам. Крысы исчезли. Швейцарские футурологи храпели, лежа в повалку у самой стены. Рядом на надувных креслах лежали репортеры вперемешку с администрацией Хилтона. Кругом валялись обглоданные куриные косточки и банки из-под пива. «Если это галлюцинация, то удивительно реалистичная», — сказал я себе. Все же мне хотелось убедиться в обратном. Право, лучше вернуться в окончательную и бесповоротную явь. Интересно, как там наверху? Взрывы бомб или бумб раздавались нечасто и приглушенно. Неподалеку послышался громкий всплеск. Над черной водой канала показалось перекосившееся лицо Троттельрайнера. Я подал ему руку, он вылез на берег и отряхнулся. Ну и сон же я видел. Девичий, да? Нехотя бросил я. Черт побери, значит, я все еще галлюцинирую? Почему вы так думаете? Только при галлюцинациях другие знают, что нам снится. Просто вы говорили во сне, объяснил я. Профессор, вы по этой части специалист. Нет ли надежного способа отличить явь от галлюцинации? Я всегда ношу при себе отрезвин. Упаковка, правда, промокла, но это ничего. Он позволяет выйти из состояния помрачения, устраняет бредовые, призрачные и кошмарные видения. Хотите? Возможно, ваш препарат так и действует, хмыкнул я. Но вряд ли так действует фантом вашего препарата. Если мы галлюцинируем, то очнемся, а если нет, решительно ничего не случится, заверил меня профессор и положил себе в рот бледно-розовую пастилку. Я тоже извлек пастилку из мокрого пакета и проглотил ее. Над нами грохнула крышка люка, и голова в шлеме десантных войск рявкнула: «Живо наверх! Давай торопись, поднимайся!» «Вертолеты или мини-ракеты?» – понимающе спросил я. «А по мне, господин сержант, идите куда подальше!» И я уселся под стеной, скрестив руки на груди. «Свихнулся?» – деловито спросил сержант у Троттельрайнера, который уже взбирался по лесенке. Люди в подвале зашевелились. Стентер попытался приподнять меня за плечи, но я оттолкнул его руку. «Предпочитаете остаться? Ради бога!» «Нет, не так. Бог помощь!» – поправил я его. Один за другим они исчезали в открытом люке. Я видел вспышки огня, слышал команды десантников, но приглушенный свист говорил мне о запуске очередной мини-ракеты. Странно, размышлял я. Что это, собственно, значит? А может, я галлюцинирую за них? По договоренности. И что, теперь мне торчать здесь до судного дня? И все же я не двигался с места. Люк захлопнулся. Я остался один. Фонарик стоял торчком на бетоне. Тусклый круг света, отраженный от сводчатого потолка, освещал подвал. Прошли две крысы со сплетенными хвостами. «Это что-нибудь да значит», — подумал я. «Но лучше не ломать голову попусту». В канале послышались всплески. «Ну, чья теперь очередь?» Клейкая поверхность воды расступилась, из нее вынырнули пять отливающих чернотой силуэтов. Водолазы в очках, кислородных масках и с автоматами. Один за другим они выскакивали на бетон и направлялись ко мне по лягушачьи хлюпая ластами. «Habla usted español?» – обратился ко мне первый из них, стягивая с головы маску. Лицо у него было смуглое, с усиками. «Нет», – ответил я. «Но вы наверняка говорите по-английски, так ведь?» «Какой-то нахальный гринго», — бросил тот с усиками второму. Все, как по команде, сдернули маски и взяли меня на мушку. «Что, в канал?» — спросил я с готовностью. «К стенке. Руки вверх да повыше». Дуло уперлось мне под ребро. «Ну да чего же подробная галлюцинация?» — подумал я. «Даже автоматы обернуты в полиэтиленовые мешки, чтобы не промокли». «Их тут больше пряталось», — заметил водолаз с усиками, обращаясь к соседу, плотному и черноволосому, который пытался зажечь сигарету. «Видно, он-то и был у них главным». Они осмотрели наши кочевья, с грохотом пиная банки из-под консервов и опрокидывая надувные кресла. Наконец офицер спросил: «Оружие?» «А вы сказал, господин капитан, нету?» «Можно опустить руки?» — спросил я, по-прежнему стоя у стены. «А то затекли уже». «Сейчас навсегда опустишь. Прикончить?» «Ага», — кивнул офицер, выпуская дым из ноздрей. «Хотя нет. Отставить», — скомандовал он. Покачивая бедрами, он подошел ко мне. На ремне у него болталась связка золотых колец. «Удивительно реалистично», — подумал я. «Где остальные?» — спросил офицер. «Вы меня спрашиваете?» «Вы галлюцинировали через люк». «Да вы и так знаете». «Чокнутый, господин капитан. Пусть уж лучше не мучается», — сказал тот с усиками и взвел спусковой крючок через полиэтиленовую оболочку. «Не так», — остановил его офицер. «Продырявишь мешок, дурень, а где взять другой?» «Ножом его». «Извините, что вмешиваюсь», — заметил я, немного опустив руки. «Но мне бы все-таки хотелось пулю». «У кого есть нож?» Начались поиски. «Разумеется, ножа у них не окажется», — размышлял я. «А то все кончилось бы слишком быстро». Офицер бросил окурок на бетон, с гримасой отвращения раздавил его ластой, сплюнул и приказал: «Расход его, пошли!» «Да-да, пожалуйста», — торопливо поддакнул я. Это их удивило. Они подошли ко мне. «На тот свет торопишься, гринго? С чего бы? Ишь, как упрашивает, каналья. А может, пальцы ему отрезать и нос?» — переговаривались они. «Нет, нет, прошу вас, господа, сразу без жалости», — смело ободрял я их. «Под воду», — скомандовал офицер. Они опять натянули на себя маски. Офицер отстегнул верхний ремень, достал из внутреннего кармана плоский револьвер, дунул в ствол, подбросил оружие, как ковбой в заурядном вестерне, и выстрелил мне в спину. Нестерпимая боль пронизала грудную клетку. Я начал сползать по стене. Он схватил меня сзади за плечи, повернул лицом к себе и выстрелил еще раз с такого близкого расстояния, что вспышка ослепила меня. Звука я уже не услышал. Потом была кромешная тьма. Я задыхался. Долго, очень долго что-то тормошило меня, подбрасывало. Хорошо бы не скорая помощь и не вертолет, думал я. Окружающий мрак стал еще чернее. Наконец эта тьма растворилась, и не осталось совсем ничего. Когда я открыл глаза, то увидел, что сижу на аккуратно застланной кровати в комнате с низким окном. Стекло было замазано белой краской. Я тупо уставился на дверь, словно ожидая кого-то. Я понятия не имел, где я и как я здесь очутился. На ногах у меня были туфли на плоской деревянной подошве, на теле пижама в полоску. «Слава богу, хоть что-то новенькое», — подумалось мне, хотя, похоже, ничего интересного на этот раз не предвидится. Дверь распахнулась. В дверном проеме стоял окруженный молодыми людьми в больничных халатах приземистый бородач. На нем были золотые очки, сидеющая шевелюра торчала ежиком. В руке он держал резиновый молоток. «Любопытный случай», — произнес бородатый. «Удивительно любопытный, почтеннейшие коллеги. 4 месяца назад наш пациент отравился значительной дозой галлюциногенов. Их действие давно прекратилось, но он не может в это поверить и продолжает считать все окружающие галлюцинации. В своем помрачении он зашел так далеко, что сам просил солдат генерала Диаса, бежавших по каналам из занятого мятежниками президентского дворца, расстрелять его. Смерть, думал он, на самом деле окажется пробуждением от вредовых видений. Его удалось спасти благодаря 3 сложнейшим операциям. Из желудочка в сердце мы извлекли 2 пули, а он не верит, что живет наяву». «Это шизофрения», — пропищала маленькая студентка. Она не могла протиснуться к моей кровати и вытягивала шею за спинами товарищей. «Нет, это новая разновидность реактивного психоза, связанного, несомненно, с применением галлюциногенов. Случай абсолютно безнадежный, до такой степени, что мы решили витрифицировать пациента». «В самом деле, профессор?» Студентка не находила себе места от любопытства. «Да. Как вам известно, безнадежных больных теперь можно замораживать в жидком азоте на срок от 40 до 70 лет. Пациента помещают в герметичный контейнер, наподобие сосуда Дьюара, вместе с подробной историей болезни. По мере появления новых открытий в азотных хранилищах проводят переучет, и тех, кому можно помочь, воскрешают. «Скажите, вы сами дали согласие на витрификацию?» – спросила меня студентка, просунув голову между двумя высокими практикантами. Ее глаза горели исследовательским энтузиазмом. «С привидениями не разговариваю», – отрезал я. «Самое большее могу сказать, как вас зовут. Галлюцина!» Прежде чем дверь за ними закрылась, я успел услышать голос студентки. «Ледяной сон, витрификация! Да это же путешествие во времени! Ах, до чего романтично!» Я был иного мнения, но что мне оставалось, кроме как подчиниться иллюзорной действительности? На другой день вечером два санитара доставили меня в операционную. Здесь стояла стеклянная ванна, над ней поднимался пар, такой ледяной, что перехватывало дыхание. Мне сделали множество уколов, уложили на операционный стол и напоили через трубочку сладковатой прозрачной жидкостью, глицерином, как объяснил старший санитар. Он хорошо ко мне относился, я называл его галлюцианом. Когда я уже засыпал, он наклонился, чтобы еще раз крикнуть мне в ухо: «Счастливого пробуждения!» И я не мог ответить, не мог даже пальцем пошевелить. Все это время, долгие недели, я боялся, что они чересчур поспешат и опустят меня в ванну раньше, чем я потеряю сознание. Как видно, они все же поторопились. Последним звуком, донесшимся до меня из этого мира, был всплеск, с которым мое тело погрузилось в жидкий азот. Неприятный, скажу я вам, звук.